Братья, я желаю поделиться с вами местом Святого Писания. Братья, молитесь о нас. Вот так. Филиппийцам есть, ефесянам есть, евреям есть. Когда заканчивает свое послание, говорит, молитесь о нас. Обычно мы просим, братья, молитесь за церковь такую-то. Ну, когда беда, когда трудности. А Павел говорит, молитесь о нас не потому, что они подвержены, ну, большому искушению, что-то хотят претерпеть. Молитесь. Я знаю, что у нас все благополучно, но молитесь, чтобы мы были верены вам вскоре. Вот я хотел бы и поговорить со всеми нами. Почему же так необходимо и так настойчиво Павел всем церквям просит, выражает просьбу, молитесь о нас. Братья, на всех нас, как на проповедниках, особая ответственность лежит напитать церковь. Мы готовимся к проповедям, заботимся, чтобы было уютно в молитвенном доме. Служители за все несут полноту ответственности, ну и, конечно, за содержание всех проповедей. Наша обязанность, чтобы и проповедь-то была, она не только грамотно изложена, но и насыщена, ну, чтобы и питание было уместным таким, и народ был доволен, чтобы порядок был. Суть не только лишь в организационном плане. Ну, наша ответственность, когда и дети умеют молиться в церкви, и члены церкви молятся не очень длинно, но в целом чинно и грамотно. И во всем, знаете, когда хороший порядок в церкви, то, конечно, мы всегда понимаем, значит, пресвитер здесь на своем месте. На своем месте. Хотя, может быть, и не всегда он заметен в церкви, но то устройство, то благоразумие, это зависит от того, кто ведет служение. Мы всегда должны молиться за служителей. Уж очень большая ответственность, но прежде всего пред Богом на каждом из нас лежит. Нам не дано право на ошибки в толковании Священного Писания. Написано, кто убавит или прибавит к написанному, того постигнут вот такие-то кары, такое-то наказание. Поэтому уж очень ответственно, но мы подходим и к беседам, и к проповедям. И еще хочу сказать, уж очень большой властью наделены служителя. Ну, например, кого принять в церковь, кого нельзя принимать. Но это не только лишь демократическим большинством. Нет. А скажите, как у вас, скажем, в церкви 100 человек, все 100 голосуют принять, преподать крещение, один пресвитер против. Можно преподавать или нет? Если пресвитер предвидит, что нельзя, ну а церковь попросит, ну вот тогда, если ты предвидишь, ты объясни. Хочешь, чтобы и мы поняли, а? Может быть так. И вот под нажимом церкви, ой, придется преподавать. Мне еще такого не приходилось. Мне понравилось, как один брат сказал, пресвитер, нет, братья, хоть вы все говорите «да», а я говорю «нет». Значит, я не буду. Сказано без гнева и сомнения. Гнева нет у меня, а сомнения есть. А Святое Писание запрещает мне возлагать руки, если есть сомнения, то есть совершать молитвы, благословлять на то или другое служение. Я хочу такой пример привести. Однажды, ну, это было в 90-х годах, уж очень такой наплыв большой из мира был к нам в церковь мирских людей. И вот один преподаватель, он преподаватель атеизма был в институте. Ну и этот преподаватель, он пришел к нам, ну и ясно, что пожелал быть членом церкви. Активный он был, талантливый. Молится вслух каждую неделю, раз в неделю непременно помолится. Помолится грамотной, такой содержательной молитвой, но ни одного слова не добавишь и не убавишь. Замечательно. Ну, как профессор. Кстати, он и был профессором в университете. Но только не богословие, а ну, грамотный человек. Он в дом свой собирал проповедников там и активных членов церкви, разбирали священное писание. Ну, у него дочка неверующая, там капитан милиции, паспортом в столе работала. Ну, у них телевизор есть. Ну, дочка, 20-30 лет ей, конечно, это ее право. Одна квартира, в одной квартире живут. И вот пришло время ему преподавать крещение. Ясно, что он активный, и я знал, что все скажут «да», а я скажу твердое «нет». А при чем здесь моя твердость, если я не сумею доказать, что нет? Ну, конечно, не состоится, но вы понимаете, болезнь-то будет. Разброд какой-то будет. Все мы за, нет причины, абсолютно нет причины. Дай Бог так каждому и молиться вслух, и общаться, и любезный, самый любезный, и так далее. А вот я ничего не имею, ну, просто убежден, что это артист. Ну, а доказательств никаких. Мало ли, что ты чувствуешь. Этого маловато. Да ну не маловато, только лишь надо. Ну, ясно. Я думаю, что же делать? Осталась всего одна неделя, а мы специально других пропускаем, а его на последнюю очередь. Последнюю очередь. Я знаю, что большинство и проповедников, ну и братьев, совета, все за него. Я это знаю. Ну, что же делать? Придумывать ты не будешь какие-то причины? И молился Богу: «Господи, открой. Тебе-то ведомы причины, мне неведомы, а тебе ведомы. Ну, открой мне». Да, купил программу телевизионную и стал смотреть, что будет по телевизору интересного. У меня некоторые такие мысли появились. Думаю, надо их осуществить. В воскресенье чемпионат мира по футболу, финал. Еврей точно смотреть будет. Ну, так я предполагал. Посмотрел, в какое время. И минут за 20 до окончания игры я звоню в квартиру. На этаже жил. Никто не открывает. Думаю, быть не может. Должны быть дома. Звонюсь. И вдруг дверь открывается, и он, хозяин, стоит. «Меня простите, я немножко заснул ночь, внучка не давала спать». «Ну, хорошо, что вы проснулись. Меня простите, что я не вовремя пришел». «Ага, ну, проходите». Прошел, я сразу же подошел к телевизору, он горячий. Я говорю: «Вы меня простите, что я нарушил просмотр. Так с каким? Кто там выиграет? Бразилия, что ли? С каким счетом?» Молчит. «Ну ладно, досматривайте. Все-таки нехорошо, что я перебил». Я ушел. О чем разговаривать-то? И знаете, у меня на сердце стало легко, думаю, ну все в порядке. Он пришел на собрание, а в четверг у нас уже экзамены должны, испытания должны быть. Я предлагаю пресвитеру, я говорю, давай вместе подойдем. Подошел и говорю, что, ну, помимо отчества, конечно, называю его. Я говорю, мы вас не будем допускать до испытаний. Вам Иисус Христос совсем не нужен. Думаю, что вы просто ищете золотую жилку здесь. Хотите организовать что-нибудь такое, врачи в помощь бедным, там или еще организацию, я слыхал, вы намерение организовывать. Ну, словом, крещение мы вам не будем преподавать. И не предвидится когда. Ой, братья, я благодарю вас за откровенность. Он не конфликтный, он не конфликтный. Но это еще страшнее, когда хитрые планы умеют скрывать. И он ушел на следующей неделе, у автономных принял крещение. Через несколько месяцев его кто-то там руку положил. Он быстренько, в течение года, в общем, он стал у евреев раввином, ну, где-то сейчас в Израиле подвязается. Но это его дело. А я думаю, Господи, какой ты добрый! Как хорошо, что мы ему не преподали крещение. Случись, если бы мы просто ждали бы развязки, ничего не предпринимая, он бы точно принял крещение. Церковь бы настояла. Демократическим путем прошло бы все. А это страшно. Братья, у вас демократическим путем много безобразий творится? А? От большинства, а меньшинство, может быть, и право. Бывает так? Ну, я хочу сказать, конечно, надо прислушиваться к большинству. Я согласен с этим, но не всегда. Всегда надо услышать доводы и меньшинства и рассудить, что можно, что нельзя. Ой, братья милые, с другой стороны, опасно, когда пресвитер диктатор. Я сказал «нет». Мало ли, что вы все «за». А кто хозяин? Это беда. Это беда. Молитесь, чтобы из наших пресвитеров диктаторы не выросли. Ну и полные хозяева. А с другой стороны, чтобы не получилось половой тряпки из него. Что все хотят, то он сделает. Здесь надо полноту ответственности понимать на себе. Братья, скажу вам, не так все просто быть служителем Господним. Нет, это очень нужное служение, очень нужное. Но необходима всяческая поддержка служителей. Молитвенная поддержка – это прежде всего. К одному служителю зашел, а его дома нет. Жена говорит, через 2 часа придет. Пройдите пока в его комнатку, там маленький кабинетик, если можно назвать кабинетик. Найдите что-нибудь прочитать там. Там действительно книжные полки, журналы. И среди всего прочего я нашел такой, знаете, такой в виде альбома большого. Перевернул, смотрю, там не фотографии, там записи. Вот попросит его за кого-нибудь молиться, он придет домой, обязательно в этот журнал свой запишет. Сестра Марина Григорьевна просила молиться за мужа, который неверующий, и запишет дату, когда он начал за нее молиться. А следующая графа, когда услышана молитва, и когда перемена есть, он ее красным карандашом и вычеркивает. Все, оно уже, вопрос этот решенный. И каждая просьба озаглавлена цифрой. 1, 2, 5, 10, И где-то уже больше 100 набралось вот таких всяких просьб. Многие уже карандашом красным подчеркнуты, значит, вопрос там решенный. Я не все читал, не все читал. Но некоторые прочитал, думаю, интересно, как это может быть? Например, Господи, мне нужен телефон. Мне кажется, если бы мне был телефон, многие вопросы были бы решены быстрее. Ну, на очередь я не пойду. Там лет 15 стоять надо. Пошли мне телефон. И написано дата. Ну, например, 30 августа. Я сейчас не помню, какая дата. Ну, я как пример. Смотрю, следующая графа выполнен 2 сентября. 2 дня прошло, и заказ выполнен. Думаю, придет, я его спрошу. Спрашиваю, как у тебя вот с телефоном-то получилось? Я посмотрел твой журнал молитвенный. Он улыбается, говорит, ну так, кто-то скажет совпадение случая, а я рассматриваю как ответ от Господа. Ну расскажи, как? Звонок 2 сентября. А, я ваш новый сосед. Ну, поменялись квартирами. На лестничной этой же клетке. Ну что ж, будем знакомиться. Так, у вас телефона нету? Нету. А вы хотели бы телефон? Пишите заявление, завтра поставим. А что это вы так? Знаешь что? Я работаю там. Мне положен телефон. И я его завтра себе поставлю. Но я терпеть не могу, когда у соседей нет телефона. Каждый раз ко мне будешь бегать. И вот чтобы ты не бегал, вот тебе телефон. Скажите, братья, это совпадение? Хорошо, когда мы просим, и у нас реакция есть. И у нас благодарственные молитвы есть. Я, кстати, его попросил и за второй случай рассказать. Я говорю, ты рассказал мне за пункт номер 8, а вот за 22 ты мне ничего не сказал. Он прочитал, что там было в 22-м, говорит, а, это за холодильник. А там написано так, мне жена сказала, что нужен более современный холодильник, а денег нет у меня. Господи, пошли мне холодильник. И через несколько дней удовлетворена нужда, холодильник есть. Я говорю, а как у тебя с холодильником? Улыбается, говорит, когда еще наш еврей, начальник, как-то пришел и говорит, вчера купил холодильник, подсоединили и не работает. А я ему говорю, а я приду посмотрю, можно? Ну, приходи, вот мой адрес. Я, говорит, пришел, там буквально просто незнающий человек подсоединял. Ну, 2-3 минуты, и он заработал нормально. Вот и все. Он хотел со мной рассчитаться, я категорически ничего не взял. Я сказал, я же не ремонтировал его, я только лишь его подсоединил правильно, и ничего больше. Я категорически возражаю, чтобы вы со мной рассчитывались. Не за что. Вот прошло несколько лет, этот еврей звонит. Помнишь, ты ремонтировал холодильник? Помню. Вот и забирай его, я в Израиль уезжаю. Вот и у меня отличный новый холодильник, последняя модель. Да, ну кто-то скажет, совпадение. Ну и ладно, считайте, как хотите. Все то, что просишь, ты и получаешь. Но там есть моменты такие, которые красным карандашом не подчеркнуты, те вопросы, которые уже несколько лет его беспокоят. Ну, например, Господи, что за причина? Я часто совершаю молитву над больными с помазанием, но не всегда вижу результат. Моя ли вина это? Или я о чем-то не думаю, что-то не замечаю. научи, пока укажи мне, Господи, причину, почему не вижу результата всегда. А ответ – графа пустая. А он всегда, когда начинает день, справится, помоется, заходит себе в кабинет, раскрывает этот альбом и начинает совершать молитву, проверяя свой журнал. То есть те вопросы, которые нет ответа, он продолжает просить, пока не снимется с повестки дня данный вопрос. Он говорит, я продолжаю молиться об этом, вижу результаты, вижу, но не так часто, так, как хотелось бы. Братья, наблюдать за собою нам необходимо, есть ли результат нашего служения. Что можно сказать, всегда ли есть успех? А если нет успеха, ну постарайтесь понять, почему нет успеха. Может быть, и не от нас причина, а может быть, когда-то и от нас. Вот призывное собрание, и никто не обращается к Господу. Прошел целый год, и ты, как пастор, точно знаешь, что ни одного покаяния за год не было. В поместной церкви. Хорошо будет, если пастор на это обратит внимание не тогда, когда ему скажут об этом, а сам, наблюдая за своим служением, сам будет делать выводы. Братья, молиться надо за служителей, чтобы они не возомнили о себе. Когда будет все получаться? Дьявол, он коварный враг. Он и лестью, он и обманом, он и похвалой порой замучает нас для того, чтобы мы подумали о себе больше, без всякой скромности, без соответствия в вере. Ну и хочу сказать, братья, это очень важно, когда мы скрупулезно подходим к любой просьбе, к любому, кто какие нужды выскажет. Вот, например, одна сестра, помню, подошла к нам. Я был с братом одним в селе. Сестра подходит и говорит: «Братья милые, что это за напасть? По чердаку дьявол бегает». То есть как по чердаку? Ну вот так вот бегает, топает по чердаку. В 12 ночи начинает. Братья, а я не верю ни в какие приметы, и у меня что-то никогда не бегают. Я говорю: сестричка, вы меня простите, там, наверное, крысы у вас завелись. И вот друг за другом бегают. Вот вы кошечку приобрели хорошую, или капкан поставили, или отравы подсыпали. Ну, я по-своему рассуждаю. Братья, если так, давайте пойдемте ко мне спать и послушайте этот топот. Интересно, мне так стало. Я говорю: конечно, пойдем, давай, брат, пойдем. Ну, пошли. А брат мне на ухо шепчет: а если правда там бесы, а? Ну, бесы так бесы, что ж, что есть, то есть. Ну, что ж, будем бояться бесов, что ли? Ну, пошли. Было часов 9 вечера. Мы спокойно сидим за столом на кухне. Она гостеприимная украинка. Да, кринку молока поставила. Свеженького, такого хорошенького. Ну, пью молоко, подхваливаю. А между тем мы спрашиваем сестру, ну, гадала ли вы когда-нибудь? Нет, никогда не гадала. Ну, пользовались когда-нибудь услугами волшебников? Нет. А нет ли в вашем доме карт игральных? Нет, братик, что ты, что ты? Ну, все это она. Она мне молочка еще подливает. Говорит, братик, хорошее молочко? Да. Знаешь, братик, что случилось? С коровушкой-то я чуть ли ее на мясокомбинат не сдала. Одна бабушка помогла в беде. А что такое случилось? Корова моя, отправлю ее в стадо. Ну, все, как все коровы, все идут. В 10 утра обязательно у калитки. Убежит ни один пастух, уже все отказываются ее пасти. Прибежит к калитке и стоит. Я опять гоню ее в стадо, и до вечера доходит, а завтра утром то же самое. В 10 утра у калитки. И вот однажды гоню я ее обратно в стадо. А какая-то бабушка, я ее не знаю. Ты что, дочка, ты что, корову ты гонишь? Да вот так бегает со стада. Я уже замучилась с ней. Подошла бабушка, погладила по гриве корову, пошептала что-то на ухо. Гони, гони, она больше бегать не будет. И знаете, как рукой сняло? Не бегает. Пасется, как самая лучшая тварь. Мы насторожились, услыхав такое. Брат мой спрашивает, сестра, а вы не обратили внимания, с тех пор стали слышать топот вы на чердаке? Наверное. А может быть, да. Приблизительно, да. Тогда мы говорим, сестра, вот дьявол выздоровел вашу корову, теперь имеет право по чердаку бегать. Слава Богу, что еще ниже не опустился. Следующий этаж ваш. Что же вам надо? Вам нужно порвать с ним дружбу. Вам нужно высказать покаяние пред Господом. И читаем Слово Божие. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит. Ну, она, бабушка, богобоязненная, хорошая. Она поверила этим добрым советам. Мы склонились на колени. Она попросила прощения за ту встречу с той бабкой, за это волшебство и чародейство. И просила милости и запретить дьяволу приходить его ангелом злым и бегать по чердаку, как она выражалась. Мы помолились тоже. Помолились. И тут 12 ночи. Она говорит, вот послушайте. Тишина. Час ночи, тишина. Так было хорошо нам. Мы утречком еще не успели уйти. Она справила коровушку, отправила ее в стадо. И такая довольная, такая довольная. Мы вышли уже уезжать, а корова в 10 утра стояла у калитки. Я говорю бабушке, что же вы будете теперь делать-то? Она говорит, знаю, что делать, знаю. И в тот же день отвела ее на мясозаготовку. За эти деньги она приобрела другую корову. Вот и все. Я, откровенно говоря, я очень не хотел другой развязки. Я не хотел, чтобы бабушка говорила, ну, братья, вы выгоните теперь из коровы беса. Откровенно вам скажу, я еще никогда не выгонял. Я и не знаю, буду ли когда-нибудь выгонять. Я не утвержден, надо ли это. Ну, Христос же не запретил в свиней войти бесов. и свиньи все утонули. Хотя, если бы там были коровы, наверное, бы запретил. Свиньи же нечистые животные. Как они туда попали? В страну Гадаринскую. Я хочу сказать, братья, пресвитера церкви – это последняя инстанция, где решаются различные проблемные вопросы. Вплоть до коровушки непутевой или размолвки какой-нибудь семейной, или же еще какие-то проблемы. Скажу вам, милые, это человек, который должен быть с широким диапазоном, где-то утешить скорбящего, где-то остановить буйного, где-то, может быть, и самому смириться надо, а где-то взять на себя ответственность за судьбу человека, брать на себя ответственность. Ну, например, исповедуется: «Я убил человека». Да, это было 20 лет тому назад, работая сторожем, а он лез на то поле, которое я караулил. Да, я нерасчетливо сильно ударил его, а этот удар оказался смертельным, палкой. Ну, так он и лежал, его подобрали, и решили, что он спился, да, он был пьяный, и решили, что он, ну, сгорел от пьянки, и похоронили. А ведь я-то знаю, что я убил. Я переменил место жительства, теперь я здесь живу. А вот скажите, что мне делать? Сильно меня совесть мучает. Что мне делать? Братья, легко сказать, что делать. Надо же такой совет дать, чтобы он был самым правильным. Ну, откровенно вам скажу, вы посоветовались с братьями и сказали: пойдите в ваше село и попросите прощения той семьи, тем более вы жили по соседству, на 20 лет дети уже старше стали. Попросите прощения и скажите истинную причину. Он пошел и сделал это. А жена еще жива, бабушка. Знаете, что она ему сказала? «Спасибо тебе, соколик, хоть ты избавил меня от него. Ведь бил меня он каждый день». Ну, 20 лет она спокойно прожила. Но они так и расстались. А он принес подарки. Ну, кого обидел, воздать. Ну, четверо, да? Подарки принес этой бабушке. Прощение получил и довольно возвратился. Но я скажу, когда что-то посоветуешь, ты берешь частичку ответственности на себя. Нет, не частичку, большую часть ответственности на себя. А где-то ты скажешь иначе. Есть проблемные вопросы. Есть проблемный вопрос. Ну, например, пресвитер. Как служитель я прихожу к больному. Она при смерти. Мы знаем, что она вскоре вот-вот умрет. Она исповедуется. Когда мой муж отправил меня в санаторию, я проявила там неверность и изменила своему мужу. Да, это было однажды в жизни, но это было, а муж не знает. Говорить ему об этом или не говорить? Кстати, жена умрет через 3 дня, как потом выяснилось. Но я и знал, что она вскоре умрет. Но можно было сделать так, чтобы муж не знал об этом. Я считал необходимым вы виновны не только перед Богом, но и перед мужем. И вам его прощение необходимо. А мне стыдно. Я вам помогу. Ну хорошо, позовите его. Позвал. И говорю, вы, я как свидетель, жена свидетельствует и просит прощения у вас за неверность, которую она проявила. Вы подтверждаете это? Ее спрашиваю. Да, Гриша, это тогда, вот тогда-то было. Помнишь, ты меня отправлял в санаторию? Прости меня, милый. И он расплакался. Конечно, прощаю, конечно. Это было днем благословенного примирения. У них натяжки в отношениях были. Это было за 3 дня до смерти. А я скажу вам откровенно, а я переживал, думаю, а может быть, не надо об этом и говорить. Она вскоре умрет, никто ничего не будет знать. А как же потом на суде встретимся? Пред Богом, да? И дела идут вслед за ними, да? А я, получается, ну, посредник между ними. И я не смог, не сумел, не догадался, а может быть, не захотел, ну, ввязываться в эту историю или чего-то поднимать. Братья, уж очень большая ответственность на служителях. Где-то что-то, может быть, и надо и прикрыть, и заслонить собою, но не все. Здесь должна быть мудрость у служителей. А если не хватает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Молитесь о нас. Так говорил святой апостол Павел. У нас не меньше нужд, и мы не грамотнее его, Павла. Мы тем более нуждаемся в молитвах. Не такие-то мы храбрые, не такие-то мы сильно умелые, а мы просто нуждаемся, чтобы нас держали на руках молитвы. Молитесь о нас, это значит молиться за нашу семью. Не так просто совершать служение, когда детишки, скажем, 6, 8, 10, 15 лет. Часто дома нету, и получается безотцовщина. Здесь нужна и мудрость, нужна и строгость, и чтобы божественный порядок и благословение почивало на нашей семье. Это все очень нужно, братья, очень все нужно. Здесь очень важно, как увещевать в какой-то семье, наводить порядок, если в моей семье с моей женой я не смогу справиться. То семья должна быть образцовой. С такой семьей, которой все, кто посмотрел на нас, мог бы пожелать, по крайней мере, чтобы у них было так же, как у нас. А для этого просто нужно усиленно молиться за нас. Причин еще может быть очень много. Очень много. Почему нам надо молиться? Может быть, еще и потому, чтобы требуется много усилий, много энергии, много самоотдачи. И чтобы мы никогда не захотели избавляться от нагрузок, а с готовностью бы торопились расточать себя во имя славного служения Господу. Я как-то сказал брату Геннадию Константиновичу, это было лет 25 тому назад, Где-то в 78-м году я говорил ему, когда он был на нелегальном, там на чердачке жил. Я говорю, вот столько времени ты не бываешь дома. Не угрызает ли совесть тебя, что твои дети не все в церкви, не все так хорошо, как бы ты хотел, а ты сам не можешь даже выйти из дома, из подполья, чтобы подправить ситуацию домашнюю. Как ты смотришь на это? Мне очень понравилось, как он сказал. Говорит, я самое главное думаю, Господи, нигде ли я не уклонился от Твоих путей? Выполнил ли я все Твое предназначение? Если да, если я все выполнил, что Бог ждет от меня, я знаю, что Бог в должниках никогда не оставался, и Он со своей стороны выполнит то, что с Его стороны надо. Ну, например, такое слово. «Ищите прежде всего Царство Божие и правду Его». Это я должен искать, да? А все остальное приложится. То есть Бог все остальное берет на себя. Как все просто. Мне так понравился после этой беседы этот стих. Так понравился. Братья, тогда, когда мы переживаем за других, Бог благословит переживать кого-то из-за нас. Что мы посеем, мы то и пожнем. Пусть Господь благословит краткую беседу на эту тему, но скажу, еще есть целый перечень причин, почему мы должны молиться за служителей. Целый перечень и большой перечень. Мы должны молиться за служителей, чтобы они более серьезно могли относиться к тому слову, которое они передают церкви. Более ответственно подходили к любому решению и наведению порядка в церквях Христовых. И чем они выше поставлены, тем больше ответственность. Я условно говорю, если кто-то поставлен в церкви, где 15 человек, вот тебе и ответственность. А кто-то поставлен за область, за район, за страну. Проблем много у всех рангов. Пусть имя Господне будет благословенно в нашем служении, и чтобы мы жаждали всегда молиться за тех, которым много верено. Аминь. Yeah.